Вопрос 285. Вы говорите, что воздержание не вредно, но тогда ведь происходит застой спермы, а для нормального гормонального обмена необходимо, чтобы сперма выливалась. Я вот служу в армии. Сплошное воздержание. Как это на мне скажется? Ночь. Дочери нет дома. Отец рвет и мечет. Под утро появляется растрепанная дочь. Отец. «Где ты была всю ночь?» «Ну, в общем, так, па. Я всю ночь провела с национальным героем». «Как?» «В смысле, с неизвестным солдатом». Из воспоминаний многодетной матери. «Длительного застоя спермы не бывает. Она в любом случае выходит. Полюции. Я говорю о мужчинах в возрасте 18-30 лет, причем о тех, кто не ведет половой жизни и не занимается онанизмом. Так что воздержание – понятие относительное. Повторяю, конечно, регулярная половая жизнь лучше, чем ее отсутствие. Но из-за 2-3 лет воздержания еще никто не умирал. Длительная командировка, служба в армии или, увы, пребывание в местах заключения лишают человека нормальной половой жизни. Ничего страшного, можно потерпеть.